всего поровну. И сделай из них, то есть из этих четырех веществ, искусством составляющего масти курительный состав. Друзья, курительный состав – это Христос. И вообще, все, что относится к скинии, и сама скиния – это Христос. Прообраз Христа. Вот вся скиния, она из себя, ну что она из себя представляет? Мы читаем Исход 26:7: «Сделай покрывало из козьей шерсти». Ну, какой вид может быть у этого архитектурного сооружения? Там скиния из козьей шерсти. Друзья, никакого вида. Вот. И человек, который первый раз увидит эту скинию, он не знает, что это, ни окон, ни дверей, что это за постройка такая. Друзья, это Христос. И я тоже 39 лет не знал, а что делать с Христом. Ну, я слышал, что есть Христос, а что с Ним делать, я не знал. Друзья, оказывается, это Христос. Почему? Ну, вот это скиния, это, ну, Христос как человек и его вид. Исаия 53 главе говорит: «Ни вида, ни величия». А что такое «ни вида»? Он не видный был, он не выделялся из среды прочих. Вот если бы сейчас зашел бы сюда, потихонечку вот скромно сел вот так вот на лавочку, у меня есть такая уверенность, друзья, что ни в одну голову не пришла бы мысль, что это пришел Христос и сел. Его художники так рисуют, знаете, обязательно сразу видно на картине, сколько бы там ни было людей, вот это Христос. Нет, друзья, это не так. Он был совершенно не такой. Ни вида, ни величия. Видный – это выделяющийся из среды прочих. Вот. А плоть Христа, она скрывала его божественность. И теперь это с виду вот так. А стоит один шаг сделать в середину, и там, наверное, надо глаза жмурить. Почему? Там все блеск. И прежде всего, друзья, семисвечник. Ну, семь – это еврейская цифра, полнота, совершенство света. Наверное, сразу надо жмуриться от этой полноты света. А свет куда светит? А тут же рядышком стол. Стол. И стол – это Христос. Друзья, почему? Там, где двое или трое, или там, где трое, или даже двое – там я посреди них. Вот сейчас Христос посреди нас. А мы что делаем? Мы с вами вкушаем. А что? Хлеб. А хлеб на столе – это тоже Христос. Друзья, там на что бы наш глаз ни посмотрел, там все Христос. И надо сказать, что Ветхий Завет с Новым не вот так вот, а вот так. И когда мы так читаем Ветхий Завет, мы читаем почти как новый. Друзья, ну, допустим, вот рядышком тут жертвенник курения. Значит, так дымок идет кверху, и мы себе сразу представляем, что Христос ходатай. Наши молитвы все идут через Христа. Вот. Теперь смотрим, умывальник рядом стоит, а это Христос, который очищает, нас. Жертвенник, на котором приносили всесожжение, это Голгофа, Христос на кресте. Друзья, все там Христос. Цвет, голубой цвет – это небо. Вот. И багряный, и пурпурный. Там все на свое место. Кровь Христа или царское величие. Все, друзья, и цвет, и сам металл, допустим, золото – его слава. Это то, что мы говорили, и золотой стол, и семисвечник, и жертвы. Это все золото. Серебро. Там очень много серебра, и всякие крючки, и связи – это серебро, нетленным серебром искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа. Серебро – это кровь Христа, символизирует вот такой прообраз. Там немножко покопаться в песке, а вся скиния стоит на серебряных лапках. Все спасение наше стоит на крови Христа. Ну, вот так, друзья. Но этот завеса, которая была между святилищем и святая святых, в то время, когда Христос, в тот момент, когда Христос совершилось и предал Дух, в этот момент завеса разодралась. Завеса – это Христос. Причем она разодралась не снизу наверх, как бы рукой человеческой, а сверху снизу. Человек это не может делать. Это сделано рукой Божьей. Завеса – это Христос. Друзья, в общем, все там Христос. И вот это четыре вещества – у них чистый, это халван, чистый, душистый ливан. Это все Христос. Почему четыре? Но Писание нам не дает пояснения. Может быть, кто из богословов знает. Но я так для себя объясняю, почему четыре вещества. Вот. Дело в том, что они сами по себе очень ароматные. Это говорит о том, что дары Духа Святого во Христе, они все благоуханные. И обратите внимание, вот четыре, как бы так, в одну сторону пойдешь, и там конца нету. В другую сторону, в любую сторону, там безгранично. Об этом говорит слово «поровну». Вот этих вот четыре вещества было поровну. Если бы сказали, допустим, по килограмму, нет, килограмм ограничивает, а поровну не ограничивает. Если бы сказано было по ведру или по ящику, и ящик ограничивает. То есть килограмм – это вес ограничивает, объем ограничивает, а мера поровну не ограничивает. И вот так, друзья, смотрите, это говорит о том, что совершенство Христа безгранично. Нет, сегодня такая мысль пришла, что Бог нам даровал вечность, не только для того, чтобы мы там наслаждались и друг с другом встречались и вспоминали все земное. Друзья, я думаю, что нам Бог дал вечность, чтобы мы познавали Христа. Дары Его и совершенство Его безгранично. Но я немножко так, даже не знаю, как этому приему дать название. Мне кажется, друзья, что нам и вечности не хватит с вами, чтобы узнать Господа до конца. Думаю, что Он до конца не познавали. Ну, вот теперь здесь есть слово такое искусством составляющего масти. Друзья, вот если бы вот этот человек, который обладал искусством, это не просто сделать состав вот такой, нет. Это надо у кого-то учиться. Вот на скрипке играют. Вот. Ну, я сам когда-то в оркестре играл, в музыкальном училище на скрипке. Я знаю, что это такое. Это не так просто. Это тоже искусство. И сделать состав курительный надо иметь большое искусство. И малейшее отклонение от вот этого искусства, друзья, я страшную мысль скажу. Бог этот состав не примет. Бог эту жертву не примет. А ведь этот состав надо было на огонь. И эту жертву Бог не примет. И у нас есть серьезные основания для такого утверждения, какое, когда вышли в первое служение дети Аарона, Надав и Авиуд, то в первое же служение Бог их сжег. Почему? Может быть, они не в должном состоянии туда, может быть, они не вовремя вошли туда, может быть, они взяли огонь не жертвенника, ну, неизвестно. Слово Божие нам не говорит. Известно, что Бог эту жертву не принял. Малейшее отклонение, если не поровну, на 1 грамм Бог жертву не примет. Друзья, а Христос – это есть состав. Если бы у Господа было хоть что-то не поровну, что он хоть раз в жизни потерял где-то равновесие. Все. Наша участь была бы не там, а там. И искусство это надо уметь. Теперь написано так. Курительный состав. Что такое курительный состав? Это надо было его, вот этот состав, посыпать на огонь, и тогда вот это благоухание идет кверху. Но прежде чем сделать курительный состав, надо его истолочь. Надо его в ступку. И хотя вот эти 4 вещества, они сами себе благоуханные, но надо было их в ступку истолочь. Друзья, Бог Отец поместил своего Сына в эту ступку и бил его за наши грехи с вами. Да не просто бил вот так вот по кусочкам, а буквально стер. Там написано «состав стертый». Чтобы стереть, надо сначала разбить его, а потом стереть за наши грехи с вами. Написано «истолки его мелко». Друзья, хотя 4 вещества, они сами по себе и куски благоухают, а вот надо было истолочь. Для чего? Чтобы потом посыпать на огонь. Не куски ложить, а чтобы каждая песчинка, она дала свое благоухание. И написано «мелко». Друзья, ну мы еще вернемся к этому слову «мелко», что оно означает в духовном смысле, что каждый взгляд, каждое слово Христа, каждая мысль, каждое желание, все было благоуханно пред Отцом Небесным. Ну, и думаю, что самые главные, основные слова, этот состав должен быть чистый и святой. Ну, теперь давайте порассуждаем, как вся жизнь Христа была одной нигде не прерываемой жертвой. Ни на один момент эта жертва нигде не прерывалось, но особенно, друзья, аромат был тогда, когда Господь был в небесной ступке, когда Отец Его за наши грехи бил. Особенный аромат. Ну и для нас это урок какой. Когда нам хорошо, когда у нас все благополучно, мы тоже источаем из себя благоухание, но особенно, когда Господь нас помещает в небесную ступку и ударяет нас, вот тогда самое время благоухать. Давайте прочитаем Ефесянам 5:2. Там есть такое слово «благоухание». Да, это Христос благоухает. 5:2 «Христос предал Себя за нас в благоухание приятное Богу за нас». Предал Себя, это уже намекает на ступку и на огонь. Благоухание. Вот когда особенное благоухание, я подчеркиваю эту мысль, когда источал из себя Сын особенное благоухание, когда трудно было исполнять волю Отца. Очень трудно. Мы читаем от Луки 22:2, здесь написано: «Отче, о, если бы Ты благоволил, если была бы хоть какая возможность, пронеси чашу мимо меня». Ну, а что такое чаша, друзья? Чаша – это сумма всего, чего очень не хочется. Каждый глоток – это страшно. Это чаша. А надо было выпить все до последнего глоточка. И он просит Отца: «О, если бы Ты благоволил, пронесь чашу сию мимо меня». Друзья, хотеть чашу – это совершенно неестественно. И у нас тоже. У тебя своя чаша, у меня своя чаша. Может быть, у тебя немножко покрупнее, у меня помельче, но чаша. И каждый глоток очень трудно. Но вот тут-то и самое время благоухать. Вот тут самое время показать свой состав. А как мы пахнем? И вот обратите внимание, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, и тут есть такое слово, как слом, вот такой «впрочем», не моя воля, а Твоя. Друзья, когда мы не нашу волю исполняем, а волю Отца, ох, какое благоухание, друзья, до самого престола благоухает Отец, как Ему приятно наш запах ощущать. Вот. И обратите внимание, явился Ему ангел с небес. Так трудно было Иисусу. Ангел почувствовал, что Ему своим явлением надо было как-то поддержать Иисуса. Почему? Потому что, когда Иисус молился, написано, что капли крови падали. Не просто вот так вот стекали, а падали, как кровавый дождь. Тело не выдерживало. Такую нагрузку, такую перегрузку тело не выдерживало. И капилляры лопались, и капли крови падали. Друзья, душевные страдания до кровавого пота. А что ангел, может быть, он руку на плечо положил? Трудно сказать. Во всяком случае, какую-то поддержку Иисус получил. И вот чаша, значит, ее и тебе не хочется пить чашу, и мне не хочется пить чашу. Но вот тут-то и самое благоухание. Вот. Значит, вот этот кровавый пот, друзья, это состав на огне. А благоухание приятно. Теперь давайте посмотрим, вот главное это «да будет воля твоя», а все остальное на второй план. Главное – воля твоя, а что остальное? Ой, друзья, это страшно даже читать, что ушло на второй план. Давайте посмотрим. Это 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха...» Христос не знал греха. Он сделал для нас... Русский перевод не совсем точный. В русском переводе написано «жертву», и, правда, «петитом» написано. Вот. Ну, а в греческом оригинале и по другим переводам вот, написано «сделал для нас грехом», а не жертвою за грех. Вот это жертвою – это прибавка. Вот. Это лишнее слово. Он сделал грехом. Друзья, ну как себе представить, что Христос стал грехом? В нем греха не было. А на нем твои и мои грехи. И он стал грехом. Друзья, вот то, что Христос стал грехом, это для него ушло на второй план. А главное, да будет воля твоя. Когда у нас все уходит на второй план, ой, друзья, как мы прекрасно пахнем. Теперь вот в Псалме написано, но это как пророчество, 87-й Псалом, здесь написано, значит, «отяготела на мне ярость твоя». 87:8. Друзья, почему у отца была ярость на сыне? Да, ярость. Не просто ненависть, а ярость. Он его бил в ступке. За наши грехи с вами. Вот на этой ярости мы должны понять, как Бог ненавидит грех, а Христос стал грехом. «Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня». Все волны пришлись на Христе за твои и за мои грехи. Вот так Бог показал на Сыне и больше всего на кресте. Теперь мы читаем 21-й Псалом. Это особенный Псалом. Почему он особенный? Потому что этот Псалом, он описывает, что переживает распятый на кресте. 21-й Псалом, он это как бы, ну, прообразует страдания Христа. 21-й Псалом богословы, ну, так представляют, что это святая святых Библии. 21-й. Здесь написано так. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Голгофа, да? «Пронзили руки мои и ноги мои». Ну, евреи ведь, евреи не пользовались гвоздями. Вот, они пользовались камнями. Но за один год, так говорит Талмуд, за один год до распятия римляне лишили евреев права побивания камнями. И Давид это видел наперед, и такое пророчество дал. «Можно было перечесть все кости мои, Господь на кресте висел обнаженный. можно было только в одном случае перечесть все кости. Вот, потом написано, они смотрят из меня и делают зрелище, делят ризы мои между собой. Это все буквально исполнилось, друзья. Вот. И самое, может быть, страшное, ну, нам это, может быть, трудновато понять. Может быть, в вечности мы как-то приблизимся к пониманию вот этого слова, которое написано в Матфея 27:46. Боже мой, когда Господь говорит дважды, надо обратить особенное внимание. Не просто Боже мой, а два раза. Боже мой, для чего ты оставил меня? А в этот момент, друзья, Христос понес твой грех и мой грех на себе. В это время Отец его оставил. Это, наверное, самый страшный момент в его жизни был. Вот. Но в этот момент именно понес Христос твой и мой грех. Друзья, теперь давайте немножко вот на себя посмотрим. Вот когда нас Бог сокрушает в небесной ступке, мы с вами крошимся. Мы терпим, а может быть, мы терпим и еще ропщим. Друзья, как вы думаете, как пахнет ропот? Это благоухание. Какой нехороший запах. Ропот. Друзья, когда нас Бог сыпет на огонь, когда мы в огненных страданиях, чем мы пахнем с вами? Вот это вопрос, который каждый хочет, который каждому следовало бы сегодня задать себе. А как я пахну, когда мне тяжело? Друзья, оно вот теперь написано, из толки же его мелко. Но вот особенное какое-то слово вот такое, мелкое, ведь это так надо бить, это так тяжело. И вот давайте посмотрим мелко. Каждый взгляд, каждая мысль, каждое желание Иисуса, такое благоухание было. Вот Иоанн описывает, помните, один из учеников, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса, а Петр ему делает знак. Ну-ка спроси, кто этот предатель? Друзья, Иуда так маскировался, что и никто и понятия не имел, кто же это предатель такой? Ни у кого из учеников в голову не пришло. И вот Петр делает знак, ну-ка узнай, кто этот предатель. И он припал к груди Иоанн и говорит, Господи, а кто это? Иоанн возлежал рядышком, он уже был любимый ученик Иисуса. И вот спрашивает его, друзья, и Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув, не сухой, не корку, не сухарь, а обмакнув кусок, подам и обмакнув, друзья, каждая мелочь благоухание. А кому? Предателю. Вот это слово «мелко», тут столько можно говорить по поводу мелочей. Каждая мелочь, а мы с вами, друзья, в этих мелочах благоухаем. А нет у нас в мелочах какого-то неприятного запаха. Или вот, например, мелочь, да? Правда, это, ну, как бы сказать, крупная мелочь. Господь на кресте висит. Висит. Ну, они обычно умирали на кресте не от потери крови, а от удушья. Потому что тело свисало. И чтобы взять глоток воздуха, надо было подтянуться на гвоздях, упереться там обе, это, обе пятки в одну сторону, гвоздь пробивала, и надо было ногами упереться, и вот так схватить воздух, и опять вот так. И вот когда вот такая борьба, когда такие страдания, друзья, вы посмотрите, какой аромат от этой мелочи. Семь слов, но такие ароматные слова. И надо было очень хорошо продумать вот эту мелочь. Надо было мать увидеть. Вот перехватил взгляд, а ну-ка, мать, посмотри на меня. Вот. И матери говорит, вот это сын твой. Ты согласна? Вот, чтобы он, видимо, она так сказала, да, хорошо. А потом ученику его глаза перехватил. Иоанн, посмотри-ка на меня, вот это мать твоя, ты согласен за ней ухаживать? Господи, ну неужели некому ухаживать будет? Нет, друзья, он нам показал, как надо быть внимательными друг к другу. Мы читаем послание к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. И вот на таких мелочах, друзья, благоуханных, вот, мы с вами учимся благоухать и источать хороший запах. Друзья, теперь вот... Если бы у Господа хоть на какую-то долю не тот запах был бы, а Господь имел бы право тогда сказать вот это вот, видимо, самое глубокое слово во всей Библии «совершилось». Что совершилось? Ну, а вот совершилось вот это жертвоприношение. Совершилось, говорится о том, что Бог эту жертву принял. Иисус с уверенностью сказал, что вся его жизнь была одним нигде не прерываемым жертвоприношением и была благоуханием. Ни одного постороннего запаха. Ну, а что совершилось, друзья? Вот, совершилось, Бог прославлен, грешник спасен, вот, власть греха разрушена. Но если по нашей тематике, по теме проповеди, совершилось жертвоприношение. И с уверенностью. Вы знаете, сколько это слово вселяет в веру? Бог эту жертву принял. Надавя в Иуда не принял, а сына своего принял жертву. Друзья, теперь вот немножко углубимся в этот вопрос. Ну, хорошо, а с Господом обходились, ну, даже нет слов выразиться, как с ним обходились. А что у него внутри было? Ну-ка, давайте возьмем ключик к благоуханию и посмотрим, какое его состояние было. Вот Ефесянам 4:30, это апостол Павел дает нам ключик к тому, что было внутри у Господа. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Друзья, что оскорбляет Святого Духа? Всякое раздражение, и такое, всякое, и в телескоп, и под микроскоп, всякое раздражение, оскорбление Духа Святого. А чем оно пахнет, друзья, раздражение? Очень нехороший запах. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, ой, какие нехорошие запахи. И крик, и злоречие. Обратите внимание, апостол Павел начинает с состояния. Раздражение, ярость и гнев – это состояние. Но внутреннее, оно всегда находит выражение свое вовне. Оно долго там не удержится. Оно обязательно выйдет наружу. Ярость, гнев и тут же крик, злоречие, все, оно вышло наружу. Так чем пахнет вот этот текст 31 Ефесянам 4:31? Ой, как плохо пахнет, друзья. Вот. И вот обратите внимание, вот, допустим, подошел человек и плюнул на Христа. Это дано было каждому, пожалуйста, подойди и делай, что хочешь. Но они его унижали по-всякому, оскорбляли. Но самое крайнее, что человек уже все израсходовал, все ему выговорил, что хотел, а как еще больше унизить? А подойти и плюнуть. Все слова израсходовал, но теперь еще остался запас вот такой. Друзья, в то время, когда человек подошел и плюнул, а что было у Господа внутри? Если бы у него было хоть маленькое раздражение, друзья, я с уверенностью могу сказать, Иисус не имел бы никакого права сказать «совершилось». Нет. Не имел бы права. Никакого духовно-юридического права он бы не имел. И он бы не сказал это слово. Это был бы обман. Никакого раздражения. Ничего. Другой подошел, допустим, и вот так мы читаем Евангелие от Матфея. Ударяли по ланитам. Но подошел он и стукнул. А что у него внутри, у Господа? Тайное желание наказать его. Если бы это было, друзья, он бы не имел права сказать «совершилось». Нет, нет. Но теперь давайте посмотрим все-таки, а что же у него было вместо обиды, вместо раздражения, гнева? Что у него было внутри? А этот ключик нам дает Евангелист Лука. Ой, какой ключик, друзья. Сейчас мы посмотрим, а что было у Господа внутри. Это состав святой и чистый. Луки 23 глава, 34 текст. Иисус же говорил: «Отче, прости им». Друзья, сын просит отца, прости им. Мы не знаем, может быть, в вечности мы узнаем, отец прощал этим мерзавцам или нет. Если сын просит прости, отец их простил или нет? Кого? Кто гвозди забивал? Нет! Те, кто забивал гвозди, они исполняли приказания. Прости тем истинным виновникам, это начальникам иудейским, вот, и священникам, все, и он просит за них. Отче, прости им. Почему? Они же не знают, что делают. Не знают, что делают. Друзья, он как бы хочет смягчить вину своих виновников. Хочет смягчить вину своих врагов. А что же у него внутри? Еще глубже заглянем, друзья. И это еще не вся глубина. Отче, прости. Нет. А еще глубже посмотрим, что было там в сердце Иисуса. И этот ключик нам дает апостол Павел. Вот в этом же месте Ефесянам 4:32. Значит, всякое раздражение да будет удалено. То есть, как бы, знаете, выбросить в окно. Удаляйте это все. Почему? Это оскорбляет Духа Святого. Но будьте друг к другу. А вот сейчас нам ключик дает апостол Павел, когда мы поймем, что же там было у Господа. Но будьте друг к другу добры. А теперь два слова, которые, я думаю, что одно с другим вот так вот и разорвать их нельзя. будьте сострадательны, прощайте. Друзья, как вы думаете, ну вот, одна сестра, я часто вспоминаю, вот она, ну, после проповеди подошла ко мне, ну, что мне делать, вот брат за мной ухаживал, как-то вот много внимания мне уделял, и довольно долго так это продолжалось, вот. И действительно, и община уже как-то была подготовлена, наверное, будущий муж и жена. И пресвитер с кафедры объявляет, вот, брат, встань, брат встал, сестра, встань, сестра встала. Но другая, а та сидит и не знает, как ей реагировать на эту неожиданность. Вот, и она меня спрашивает, ну что же мне теперь делать? Я говорю, ну, ты ж простила. И знаете, она как... Нет такой неожиданности. А я и сама не знаю. Друзья, как пахнет? Я сама не знаю, чем это пахнет. Это благоухание. А я и сама не знаю. Я говорю, ну, а я наводящий вопрос тебе дам. Вот они входят, такие счастливые, там, муж и жена. А как у тебя пульс, давление? Все нормально? Да какой там нормально? Друзья, чем пахнет, какой там нормально? Благоухание? Ой, друзья, какой дурной запах. И вот обратите внимание, будьте сострадательны, прощайте. У меня вопрос. А если нет сострадания, может быть уверенность, что ты простил? Понятен вопрос? Я прощаю, но мне его не жалко, но я ему прощаю. Может быть такое? Да, это дело серьезное. Апостол Павел нам такой ключик дает. Как себя проверить? Ты можешь себя уговаривать, можешь обидчику уговаривать. Да я на тебя ничего не имею. Если только имеешь к нему сострадание. Отче, прости им. Я тебя прошу, ну прости, мне их жалко. Они ж не знают, что делать. Ну вот, ключик, друзья, давайте посмотрим. Ну, или не ключик, а вот пример такой из Библии. Какое зло сделали братья Иосифу? Они его в яму бросили, там ни капли и ни крошки. Ну, голодная смерть, без воды, без еды. Ну, потом Бог как-то сделал по-другому, измаильтяне проезжали. Ой, да что он там в яме, мы на этом не заработаем. Давайте его продадим, хоть немножко на нем заработаем. Продали, в рабство его продали. А там он попал, значит, в рабы, и в псалмах написано, послан, значит, в рабы продан был Иосиф. Ну, а раб это как? Раскаленное железо, там или номер, или фамилия хозяина, вот, клеймо, запах, вот, и теперь, куда бы ты ни убежал, тебя возвращают. Вот это сделали братья Иосиф. Ну, а теперь братья пришли к Иосифу. Давайте посмотрим. Иосиф не мог более удерживаться и закричал, удалите от меня всех. Он хотел один на один встретиться с братьями. И вот братья, написано, что не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Друзья, любовь, она очень страдает, когда не может открыться. Но это особая тема для проповеди. Любовь – это открывание себя другому. Ну, часто бываю в церквах, вижу, где-то больше любви, где-то меньше. Где больше любви закончилось собрание, никто не уходит. Каждый хочет открыться, у кого-то с радостью поделиться, у кого-то с трудностями, и никак не уходит, уже с веником, давайте, никто не уходит. А есть такое собрание, закончилось, и через 2 минуты никого нет. Друзья, любовь – это открывание себя другому. И вот Иосиф открылся братьям своим и громко зарыдал. Друзья, вот такая жажда общения, а громко зарыдал. Как вы думаете, ему жалко братьев? А что они с ним делали? Вот какой аромат, друзья, какое благоухание. Иосиф говорит, подойдите ко мне, я брат ваш. Как бомба разорвалась. Какой брат, что? Да вот я, вот вы же меня продали в Египет. А вы посмотрите, как он их уговаривает, как ему их жалко. Да не печальтесь. Не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня. И объясняет, почему. Да Бог это все сделал, я на вас ничего не имею. Мне только жалко вас. Друзья, если кто-то сейчас в таких растерянных или растрепанных чувствах и не знает, прощает он или не прощает, проверь себя. Если у тебя к обидчику есть сострадание, то ты точно простил. Это благоухание. А если ты просто себе внушаешь, да я на него ничего, а сострадания нет, это еще стоит вопрос. А у этого вопроса я не знаю, какой запах. Друзья, Христос учил прощать, да? Учил. Ну-ка, давайте посмотрим, где, какая центральная мысль из той молитвы, которой Господь учил нас. Молитесь так. Друзья, где центр тяжести этой всей молитвы? Отче наш, сущий на небесах, дальше да приидет царствие Твое, потом хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Аминь. А потом, и если вы будете прощать, где центр тяжести? Прощение. Да. Если будете прощать, а следующий текст, а если не будете прощать? Из нескольких текстов 3 посвящается вопросу прощения и непрощения. Друзья, прощение прекрасно пахнет, а непрощение, ну, я немножко так скажу, хоть противогаз одевай, очень плохо пахнет непрощение. И обратите внимание, друзья, как Господь учил, так Он и поступал. И дает нам вот такой пример. Ну вот, надо сказать, друзья, что вот этот полноту аромата, полноту благоухания Христа, кто мог ощутить полностью? Человек в состоянии это сделать? Нет. Это только мог Отец ощутить вот это. Да, и Евангелие нам говорит об этом. Матфея 11:27. Никто не знает Сына, кроме Отца. Никто не ощущает вот такой аромат от Сына, как ощущает это Отец. никто это. Друзья, это такие совершенства, что человеку это не дано. И обратите внимание, друзья, что малейшая нечистота или какая-то обида, или тайная, глубоко тайная обида, наказать его, воздать ему чем-то. Вот. А над ним что делает? Евангелист Матфей очень изобразительно, так красочно описывает. Вот. Сначала его били, собрали на него весь полк, хотя дважды объявлен был невиновным. Вот. Ну, внутренний двор дворца правителя, собрали на него весь полк, раздели его, надели на него багряницу. Ну, для чего? Чтобы осмеять его царское достоинство, посмеяться над ним. Вот. И сплели венец из терна. А если ты царь, какой же ты царь? На тебе венец должен быть, диадема, корона. А какую корону? Такую смехотворную корону из терна. Ну, это такой тонкий прием его унизить. Когда Адам согрешил, то земля стала произвращать терн. Терновник – это символ проклятия. Земля была проклята. Бог не Адама проклял, а землю. А проклятая земля стала произвращать терния, колючки. И вот сатана изобрел вот так ему терновый венец. А что у Иисуса внутри? Отче, прости, не знают, что делать. Ему их жалко, потому что прощения без сострадания не бывает. И теперь, ну вот такая ложная, ложно-торжественная обстановка, знаете, так вот, дают в руку ему трость, символ власти, вот так, пародия на скипетр, ну, деревяшку там, палку дают. Вот. И становясь на колени, друзья, ситуация рассчитана на едкий и шумный смех. На колени становятся, насмехаются, радуйся, царь иудейский, вот такое издевательское приветствие. А какое благоухание, друзья! Отче, прости, не знают, что делают, и сострадает им. И плевали на него, друзья, кто хотел и сколько хотел, там же целый полк был. И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове, а иголки-то впивались. О, друзья, они впивались за твои худые мысли и за мои. Да. Ну, вот так, друзья. Ну, что, мы с вами так вот рассмотрели со всех сторон, что вот этот состав благоухающий – это Христос. Ну, ты готов себе ответить на этот вопрос? А ты можешь вместе с апостолом Павлом сказать: «И я благоухание Христово, и вся моя жизнь – это прекрасный запах и прекрасный аромат для тебя». Ты готов это сказать? Ну, а если нет, друзья, то сегодня есть возможность сказать: «Господи, прости, моя жизнь не вот такой аромат и не такое благоухание, как апостол Павел говорит, мы благоухание». Может быть, кто-то сегодня захочет по-новому жить. Член церкви давно, да, а вот жизнь не благоухание. Где-то тут в сердце забилось что-то такое, какая-то обида, какая-то горечь, где-то ропот, какое-то недовольство на людей, на судьбу. Все идет не так, где-то с кем-то какие-то шероховатости. Вот сегодня хочется призвать: Господи, я хочу с сегодняшнего дня начать новую жизнь благоухая, чтобы я, когда переходить туда, чтобы я могла с апостолом Павлом сказать это очень ответственные слова. Я благоухание Твое. Если Ты готов. А может быть, есть такой человек, который никогда еще не говорил: Господи, прости. Ну, у меня еще Библии не было. Я пришел на собрание, мне было 39 лет. Вот, я не видел, как каялись люди, у меня примера никакого не было. Запел хор, ну, и меня не надо было уговаривать, кто я такой. Но я сразу почувствовал, я вот потихонечку, незаметно сполз на колени. Вот, впереди сестры, братья сидят, я так... Ну, что я мог сказать? Господи, прости. И потихонечку сел. А после собрания ко мне приходят, приветствуют. Я думаю, что здесь... Что, да это мое личное дело с Богом. А потом я понял, что приветствую тех, которые покаялись. Если у тебя есть готовность попросить у Бога прощения, давайте мы потихонечку... Так будем петь, не торопясь, что ты медлишь на грешном пути, а в это время эти слова, которые ты скажешь: Господи, прости, это будет твое благоухание. Они там, этот аромат будут источать до самого Божьего престола. Давайте потихонечку споем. Аминь. Касаешься сердца Духом Святым и побуждаешь к очищению, к освящению. Ты услыши эту молитву и пошли просимое, пошли мир Твой и покой, прощение Твое, пусть кровь Твоя омоет и очистит, к славе имени Твоего соверши это. Аминь.